от возни с липкой лентой. Джерри вновь перешел на ночной образ жизни, машинка отлично поспевала за ним, и книга была готова через полтора месяца. Обретенная нами уверенность в себе упрочилась, когда перегруженный ковчег был отобран для популярного серийного издания, а газета Daily Mail назвала его «книгой месяца». Перед тем Faber and Faber отказались заплатить за три билета аванс в сумме, которую назвал Спенсер, зато горячий интерес к новой книге проявило издательство Hart Davis. Фейберы не захотели уступать, и возник спор. То ли выпустить книгу совместно, то ли отдать Харт Дэвису. Козыри второго перевесили, и так началось наше долгое и счастливое сотрудничество с Рупертом Харт Дэвисом и с Ральфом Томпсоном, который затем иллюстрировал почти все книги Джерри. Осыпаемые деньгами, как нам казалось, мы могли теперь всерьез подумать о звероловной экспедиции. В знак особого расположения Джерри позволил мне выбирать страну. Почему-то меня всегда странным образом привлекала Аргентина, и я не стала долго раздумывать. Даррелл, само собой, бредил Южной Америкой. Собирался включить в наш маршрут и Чили, и, если получится, Парагвай. Братец Ларри предупредил нас, что все южноамериканские планы надлежит обсуждать на высшем дипломатическом уровне, особенно в отношении Аргентины. По своему пребыванию там в роли сотрудника британской консульской службы он хорошо знал пристрастие латиноамериканцев к бюрократии. «Тебе представляется отличный случай познать, как следует готовиться к такой экспедиции», — заявил мне Джерри. «И на твою долю выпадает привилегия писать необходимые письма». «Спасибо», — сказала я, — «премного благодарна». Помимо приготовлений к новому путешествию, Джерри был занят писанием своей третьей книги «Гончие Бафута», ибо, как заметил Спенсер, вряд ли он будет настроен писать сразу по возвращении из долгого странствия, а издательство «Харт Дэвис» настроилось регулярно удовлетворять спрос на книги Даррелла, которые сулили нам верный приток денежек. Словом, хлопот прибавилось. Тут и писание новой книги, и организация новой экспедиции, и куча всяких других дел, так что даже мне стало ясно. Сами мы совсем не управимся, нам нужен секретарь. Но где найти человека настолько несмышленого, что он захочет связываться с нами? Один наш русский друг протянул руку помощи. Я знаю женщину, которая руководит секретарскими курсами. К ней часто приходят бывшие секретарши, чтобы попрактиковаться в стенографии, и я помню, что многие из них справляются насчет работы. «Я не желаю иметь дело с какой-нибудь пустоголовой молодой особой», — сказал Даррелл. «Мне нужна женщина постарше, знающая свое дело, готовая во все дни являться на работу и, что еще важнее, способная приноровиться к моим причудам, одним словом, святая». «Легкое недоразумение. На самом деле я предпочел бы привлекательную стройную блондинку, способную разделить чувства человека, состоящего в несчастливом браке. Увы, Джеральд Даррелл». Через несколько дней зазвонил телефон. «Джерри, кажется, я нашел тебе подходящего человека. Можешь ты сегодня зайти к одному моему другу, чтобы познакомиться с кандидаткой в секретарши?» «Разумеется», — ответил Джерри. Час спустя он вернулся из разведки в приподнятом настроении. «Ну так. Похоже, что у нас будет то, что надо. Ей около 40. Она тихая, даже застенчивая. Кажется, иностранка. Вероятно, беженка. Как бы то ни было, завтра она зайдет. Мы договорились о трехдневном испытательном сроке. Она сама это предложила. Дескать, не уверена, что оправдает наши ожидания. Лично я считаю очаровательной особой. И, по-моему, она скромничает, говоря о своих способностях». «Она что же, должна работать в этой комнате?» — спросила я. «Она с ума сойдет». «Нет-нет, все в порядке. Я договорился с Марго». Она будет работать.